Бонус первый. Парень, старший брат и платиновая девушка. Клан Тислоу жил в захолустном регионе Лабанда. Если смотреть по карте, их долина располагалась относительно недалеко от основной части страны, однако ее окружили высокие горы, лишенные удобных широких дорог и троп. В общем, географически местность была малопривлекательной. И все же Тислоу не торопились покидать те земли. А все потому, что Каламазей, почитавшийся ими как старший бог, одарил долину щедрым благословением. Король и его министры тоже поддерживали с кланом тесные отношения, основанные на уважении. А как иначе? Ведь ремесленники Тислоу прославились на весь мир своими высококачественными артефактами, выходящими из их рук. В доме вождя клана вокруг стола собрались трое: Вендельгард, действующий вождь, ее сын Рандальф, исполняющий обязанности вождя, и внук Йорк, готовящийся перенять бразды правления. Перед ними лежало письмо, из-за которого в комнате повисла отчасти веселая, отчасти напряженная атмосфера. «Какого?» – пробормотал Йорк с глупым выражением на лице. «А я все думала, когда он наконец решится», – хмыкнула Вендельгард, не обращая на него внимания. «Ага», – согласился Рандальф. «Ты была абсолютно права». «Ну а как иначе? Дейл не смог бы устоять перед девочкой?» «Послушайте». «Что, Йорк? Почему вы такие спокойные?» Рандальф посмотрел на младшего сына и неспешно проговорил. «Это ты чего удивляешься? Мне казалось, уже тогда, когда они приезжали к нам, было ясно, что так все обернется. «А в этом мне ничего не было ясно!» Письмо им прислал Дейл из Кройца. Оно заметно отличалось от его привычных докладов, но это было и неудивительно. На этот раз Дейл не описывал им ситуацию в стране, а просил разрешения жениться на Латине. Это произошло задолго до того, как юноша рассказал о своем решении Кеннету и Рите. «Но когда она гостила у нас, то была совсем маленькой», — возразил Йорк, вспоминая девочку, шумно играющую у ног старшего брата. Милая личика, живая мимика, большие выразительные глаза, блестящие платиновые волосы, завязанные пышными бантами в два хвоста по бокам головы. Очаровашка, спору нет, но не более того. «Мы с братцем не так уж и сильно отличаемся по возрасту. Она для меня-то слишком молодая, а уж для него и подавно». «Или братец за это время проникся любовью к девушкам помоложе?» Если бы Дейл умел читать мысли Йорка в прямом эфире, точно настучал бы ему по голове. «Мама, ты как знала, что он захочет подарить ей обручальные украшения?» — сказал Рандальф. Ни Дейл, ни его родные не требовали от Латины приданого. Впрочем, юноша знал, что она в силу бережливой натуры скопила немалое состояние за время работы в Оцелоте. «Наш балбес не достоин такой замечательной, искренней, трудолюбивой девочки», — проворчала Вендельгард. «Но все же пускай подарит ей что-то особенное». Она заказала украшение артефакту ремесленников клона сразу после того, как Дейл с Латиной уехали в Кроиц. Кто-то мог намекнуть Ивен, что она торопит события, но умудренная годами старушка лишь усмехнулась бы в ответ. Она предоставила ювелирам полную свободу действий с одной лишь оговоркой: украшение должно быть в цветочно-фруктовом дизайне как символе бракосочетания. Мастера с полной самоотдачей принялись за работу, призвав весь свой опыт и воображение, не стесняясь пробовать и экспериментировать. В результате получился изумительный браслет, неведомым образом совместивший в себе несовершенство и свежую, точно юное листво красоту новых технологий. Скорее всего, они не смогли бы создать второй такой браслет ни за какие деньги. «Каждая девушка с замиранием сердца ждет свадьбы, ведь это происходит всего раз в жизни. А мой внучок не продумал все как следует, потому-то он и балбес», — веско заявила Вендельгард. Она всегда была суровой к старшему внуку. «То есть вы не против его свадьбы?» — спросил Йорк. «А ты против?» «Да нет, просто все кажется каким-то нереальным». «Но это не повод отказывать», — хмыкнул Рандальф. «Конечно, у демонов с детьми туго, зато у вас, Фриды, уже двое, так что за наследников можно не переживать, и Дейлу в том числе». Приняв роль Рэки, Дейл официально передал младшему брату место будущего вождя и ушел во внешний мир. Но если бы с Йорком что-то случилось, его вернули бы в клан. Теперь же у Йорка был наследник, и Дейл мог больше ни о чем не волноваться. К тому же Рандальф и Вендельгард никогда не разрешили бы следующему вождю жениться на девушке из народа с низкой рождаемостью, какой бы замечательной она ни была. А так Дейл был в стороне от управления кланом, поэтому они не видели в этом ничего страшного. «Кроме того, Дейл еще никого не любил так горячо, так сильно. Если он упустит девочку, то снова упадет в пучину отчаяния». Йорк вспоминал этот разговор, оторопело глядя на улыбающуюся девушку. Он возвращался в Тислу у столицы, Вендельгард послал его уладить кое-что в тамошнем храме Каламазея, а заодно поднабраться опыта. В отличие от Дейла, Йорк не привык путешествовать и выехал из дома вместе с торговым караваном, проделал с ними часть пути, затем уже сам добрался до Асблика, разрешил все дела и отправился назад также с караваном. По дороге они заехали в Кроиц и сделали небольшую остановку, во время которой Йорк решил зайти в танцующий оцелот к брату. Парень привык к тихой размеренной жизни в горной долине, поэтому блеск и величие столицы поразили его до глубины души. Шум многолюдной толпы Кроица снова вывел его из привычного равновесия, а встреча в таверне с юной официанткой ослепительной красоты окончательно добила его. «Давно не виделись, Йорк», — поздоровалась Латина. «Ага», — промямлил Йорк, селись собрать мысли в кучу. «А где братец?» «За городом, на задании». С прежней улыбкой ответила Латина, ни капли не обидевшись, и провела его к свободному месту за столом. «Если что-то срочное, я попрошу, его позовут. Надо?» У ее ног вильнул хвостом летающий волчонок. Йорк шумно вдохнул, мгновенно узнав мифического зверя. Он готовился стать вождем, поэтому, разумеется, слышал о необычных соседях клана. «Но что он делает здесь?» «Нет-нет, не надо. Я пробуду в городе несколько дней, спешить некуда». «Вот и хорошо. Вы уже решили, где остановитесь? Если еще нет, то я рекомендовала бы оцелот. Вкроется много гостиниц с сомнительной репутацией, а у нас все тихо и спокойно», — сказала Латина и поставила перед Йорком чайный прибор, который принес Кюннет. Парень же, не скрывая изумления, рассматривал ее. У него уже язык не поворачивался назвать Латину маленькой девочкой. Женщиной, конечно, тоже, однако она уже вне всяких сомнений повзрослела. Это проявлялось во всем, и в речи, и в жестах, и, конечно, во внешности. Даже свободная одежда с фартуком не могли скрыть соблазнительные изгибы юного девичьего тела. И вот сейчас Йорк понял, где все это время в своих рассуждениях допускал ошибку. Он до сих пор помнил Латину девочкой, а ведь с их первой встречи прошло уже несколько лет. Она не могла не вырасти, и отец с бабушкой прекрасно понимали это. «Что, а?» – удивилась Латина. «Голову склоняет так же, как и в детстве», – мимоходом отметил Йорк. «Нет, она все та же очаровашка, просто на новом уровне». «Нет-нет, ничего, я еще не решил, поэтому буду благодарен, если приютите». «Все сделаем, и не забудьте поужинать. У нас лучшая еда во всем кроется». Улыбнулась Латина и отошла к Рите, чтобы сообщить о новом постояльце. «Братец, так ты у нас за внешностью гонишься?» Именно этими словами Йорк встретил Дейла. «И что это за приветствие такое? Мы с тобой столько не виделись, мог бы что-нибудь получше придумать». Буркнул Дейл, не стал сердиться, лишь немного покраснел и, бухнувшись на стул напротив, тихо спросил. «Ну так что, ты приехал специально? С ответом?» Йорк легонько покачал головой. «Нет, я ездил по делам и к тебе заглянул по пути». «А? Работал, говорю. Представителем бабушки ездил. Вот возвращаюсь домой. Решил заодно проведать тебя». «Стоп, а где ответ?» «Дейл, ты чего кричишь? Что-то случилось?» «Латина? Нет, все хорошо, не волнуйся». «А?» Недоуменно протянула Латина, расставляя перед ними тарелки. «Дейл, ты будешь ужинать вместе с Йорком? Вам принести выпить?» «Да, давай, что-нибудь на его вкус». «Хорошо». Обычно Дейл пил разбавленное вино, поэтому Латина тихонько справилась о предпочтениях Йорка у Кеннета, выбрала подходящий напиток и поставила на стол бутылку с двумя стаканами. Йорк хотел приступить к ужину, но обратил внимание на блюдо. Что?» Взглянув на брата, он увидел, как тот тихо смеется. «Это все Латина. Мама научила ее готовить, вот она и балует нас». Девушка подала им национальную кухню клана Тислоу, заметно отличавшуюся от лабанской. Йорк осторожно попробовал и едва удержался от стона. Только сейчас он понял, как соскучился по родной еде. «Все это сушёное, вяленое и мороженое уже поперек горла. О незнакомых блюдах я вообще молчу. Но тут, это же прямо как дома!» Он краем глаза взглянул на брата, но Дейл все равно заметил. «Ты чего?» «Не, ничего». «Она завладела его сердцем через желудок». Вздохнул он про себя. «Хотя братец, наверное, и сам в курсе». Блюда Латины были более пряными и не такими сладкими, как у Магды. Дейл любил поострее, и девушка всеми силами старалась угодить ему. «Но в любом случае, это вкус родины. Я его ни с чем не спутаю. Но что важнее, видно, что у них мир и гармония. Латина красивая, всем сердцем любит Дейла, и если ее чувства взаимны, то, конечно, пусть женятся», — размышлял Йорк. «Не то чтобы у меня было право запрещать им, просто все сложно». «Сестрица, значит?» «А? Чё ты там бубнишь?» «Да так, пустяки. Но если не поженятся, то у меня будет невестка на 10 лет младше меня самого. Как-то это неловко, что ли?» Дейл спрашивал, привез ли Йорк ответ из дома, и на самом деле парень хотел передать ему разрешение, но хотел немного подождать. Пусть братец немного помучится. С такими мыслями он глотнул красное вино, наслаждаясь приятным мягким вкусом. Бонус второй. Юноша и платиновая девушка разговаривают об отцах. Одним спокойным тихим вечером Дейл с Латиной сидели в своей комнате на чердаке под теплым светом лампы. «Латина, ты же называешь моего старика папой, да?» — спросил Дейл, читая письмо из дома. «Да, ему так больше нравится», — беззаботно улыбнулась девушка, расчесывая длинные густые волосы. Дейл вскинул брови и хотел что-то сказать, но в итоге выдавил лишь «Ну, папа». Латина действительно звала Рандольфа папой, тогда как про своего родного отца, Смарагди, говорила «рак». Язык и культура демонов отличались от людских, но у них также были родители, пусть и беспривычных мам и пап. Вместо этого дети использовали имена и их уменьшительные производные. Пока Латина с Дейлом гостили в Тислоу, Рандольф как-то заикнулся, что был бы не против дочки. Он казался грозным и неприступным, но когда Фрида, жена Йорка, называла его папой, а внуки дедушкой, Рандольф улыбался довольно, как наевшийся сметаны кот. Об этом Дейлу писала Магда, его мать. К слову, она была не против любого обращения, поэтому Латина по традиции своего народа так ее и звала Магда. «А карга у тебя бабушка?» «Да». Латина повернулась к Дейлу и увидела его недоуменный взгляд. «Но при этом ты ни разу не называла меня папой или братом». Дейл был опекуном и самопровозглашенным отцом Латины, однако девочка всегда звала его по имени. Кеннета с Ритой тоже, поэтому Дейл как-то не придавал этому значения, но как-то раз он задумался и нашел это странным. «Может, я не настолько взрослый, чтобы быть ее отцом, но на роль старшего брата подошел бы вполне. Скорее, я был бы только за, если бы она так меня называла». Он представил, как маленькая, еще не умеющая толком разговаривать Латина, говорит «братик», и чуть не запищал от умиления. В этом отношении он весь пошел в отца. «Но ведь ты же Дейл», — возразила Латина. «Ну да». Девушка немного подулась, а потом вдруг застенчиво опустила взгляд и порозовела. Она никогда не умела прятать эмоции, да и не стремилась к этому. «Это что же получается? Она уже тогда меня... того?» Дейл тоже покраснел. Латина никогда не считала его отцом и упорно пыталась донести это всеми возможными способами, в том числе и обращением. Это Дейл видел в малышке, с усердием постигающей книжку с картинками, приемную дочку, но девочка уже тогда была достаточно взрослой, чтобы влюбиться. «Да уж, неудивительно, что меня называли толстокожим чурбаном». Смущенно улыбнувшись, Дейл посмотрел на девушку, которая давно переросла маленькую девочку и принесла свою любовь через года.